Часть пятая. Уязвимость и открытость. «Ища любовь, ты посмотри вокруг, не сам ли стены ты воздвиг, мой друг?» Приписывается Руми. У Яныка есть тайная бочка, бочка разочарований. Он складывает туда каждое пережитое разочарование. Иногда бочка переполняется, и тогда его охватывает отчаяние. Ему кажется, что весь мир против него, но он никогда этого не показывает, просто уходит в себя. Эта бочка разочарований появилась из-за матери, очень ранимой женщины. В детстве Яныку было опасно выражать разочарование. Мать воспринимала это как упрек, замыкалась и прерывала общение. Как часто бывает, Янек перенял именно то, от чего страдал — отстранение. Правда, его способ казался ему куда более рациональным. К тому же среди братьев и сестер только у него был другой отец, француз, с которым он так и не встретился. В семье, особенно с отчимом, он чувствовал себя неуверенно и был благодарен уже за то, что его хотя бы не гонят. На поведение матери и всю эту ситуацию он реагировал тем, что старался соответствовать любым ожиданиям. Теперь он живет с Асей и пытается соответствовать уже ее ожиданиям. А когда сама Ася не оправдывает его надежд, он замыкается в себе и молчит. Иногда уезжает на несколько дней к морю, в одиночку заниматься серфингом. Ася стала осторожной, боится, что он снова отдалится. Ей совсем не хочется, чтобы он все делал сам, и чтобы стоит ей заикнуться о ржавчине на решетке, он тут же послушно красил весь балкон. Она мечтает, чтобы Янек научился говорить «нет», хочет иметь возможность с ним спорить. Проходит несколько сеансов, прежде чем Янек впервые рассказывает о своих разочарованиях, о том, что чувствует себя рабом, жалким и униженным, о том, как постоянно надеется получить награду за свои старания, о том, в какое отчаяние его повергает то, что Ася не дает ему свободу и не оправдывает его ожиданий, о том, как он начинает в ней сомневаться, как хочет все бросить, в уверенности, что они не пара. Он говорит тихо, на глазах слезы. Ему тяжело, он стыдится своей слабости. Но его трогает, что Ася тоже растрогана. Он находит метафору бочки разочарований для своего внутреннего мира и позволяет Асе заглянуть внутрь. Янек раскрывается, находит слова для того, что таилось в глубине. Янек позволяет себе быть открытым. Впервые, но не в последний раз. И жили они долго и счастливо. Нет, это не сказка со счастливым концом, но они становятся ближе, чувствуют более крепкую связь и вскоре решаются на то, о чем давно мечтали. У них появляется малыш. Люди уязвимы по своей природе. Именно поэтому мы создали защитный панцирь из технологий и социальных структур, позволяющий чувствовать себя в безопасности. Наши дома отапливаются, мы чаще страдаем от избытка пищи, чем от ее недостатка. У нас есть медицинская страховка. При всех претензиях к системе мы полагаемся на общественное благо, государство и установленный им порядок. Но климатический кризис, войны, международная напряженность, авторитарные режимы, глобальные экономические потрясения и пандемии вновь заставляют нас остро ощутить свою уязвимость. Напоминают, насколько мы, прямоходящие приматы среднего роста, все-таки хрупкие создания, и как сильно зависим друг от друга. Но быть уязвимым — это не просто осознавать опасности, которым мы ежедневно подвергаемся. Это готовность показать свою беззащитность, готовность открыться. Уязвимость как свойство природы дана нам от рождения. Открытость как душевное состояние мы выбираем сами. Социолог Брене Браун, чьи работы помогли многим осознать значение уязвимости, определяет ее как сочетание неопределенности, готовности к риску и эмоциональной открытости. Уязвимость — это эмоциональный риск. В своих исследованиях Браун обнаружила связь между качеством близких отношений и способностью проявлять открытость. Именно те, кто считает себя достойным любви и ощущает связь с другими людьми, свою принадлежность к сообществу, позволяют себе открытость в отношениях. Уязвимость — это последнее, что я готов показать другому, но первое, что ищу в нем, пишет Браун. Эволюция сделала нас уязвимыми. Наши безволосые лица обнажают эту уязвимость перед другими, и эта открытость связывает нас крепче любого иного опыта. Защищаемся от уязвимости. Наша культура, впрочем, совсем не облегчает эту задачу — быть открытыми и, следовательно, уязвимыми. Она внушает нам, что мы, люди, существа ущербные, существа, которым вечно чего-то не хватает — успеха, денег, секса, красоты, влияния, харизмы, друзей, связей. Нам не хватает, потому что мы воображаем, будто у других этого намного больше. И нам кажется, что интернет постоянно это подтверждает. Мы не дотягиваем до остальных, не можем за ними угнаться. И что же? В результате впадаем в манию самосовершенствования, бессознательную защиту от уязвимости. Каждый день непременные 10 тысяч шагов по счетчику, полчаса медитации и только педагогически выверенные похвалы детям. Надо делать все безупречно. Перфекционизм защищает от уязвимости. Перфекционизм — это не стремление к превосходному результату, это попытка стать неуязвимым. Кто безупречен, тому уязвимость не грозит. Но, к сожалению, не грозит и встреча с настоящим собой, потому что мы несовершенны по определению, а погоня за совершенством приводит к болезни. Это подтверждают разработчики шкал перфекционизма, десятилетиями изучавшие проблему. Перфекционизм идет рука об руку с депрессией, тревожностью, расстройствами пищевого поведения и другими эмоциональными проблемами, констатируют Троник и Голд. Мы пытаемся обезболить свою уязвимость, глотаем психотропные препараты, заедаем тревогу или подсаживаемся на спортивную эйфорию, предпочитаем зависеть от выдержанного бордо, а не от других людей. Red Bull с его культом экстремальных испытаний, с этой бесконечной борьбой против собственных пределов, еще один способ почувствовать себя неуязвимым. Бросить вызов своей уязвимости и победить ее. Самая надежная стратегия избежать уязвимости — не позволять ничему в жизни стать по-настоящему важным, смотреть на все отстраненно и цинично. Кто радостно спешит навстречу любимой, рискует получить удар. Кто ничего не ждет, не страдает. Мы отворачиваемся от боли, а она существует, чтобы мы обратили на нее внимание. Это верно и для тела, и для души. У открытости много граней. Это смелость рассказать подруге о том, как страшно ждать результатов онкологического обследования, замирающее сердце, когда признаешься любимому в иррациональной ревности к его коллеге, решимость не пройти сделанным равнодушием мимо замечаний коллеги, а спросить, какой она тебя видит. Любовные отношения — особое пространство для нашей открытости. С одной стороны, это наша тихая гавань, только в ее защищенности и интимности мы чувствуем себя достаточно безопасно, чтобы открыться. С другой, наши партнеры так много для нас значат, что мы больше всего боимся отвержения именно с их стороны. С ними открытость начинается уже в тот момент, когда ты ставишь на стол свою первую пасту собственного приготовления. Любое творчество делает нас уязвимыми, ведь другие могут увидеть наши корявые строчки, услышать фальшивые ноты, заметить кривые штрихи. Обычно мы сначала показываем все это партнеру и замираем в ожидании реакции. Когда мы позволяем себе эмоциональную открытость, мы снимаем доспехи, становимся мягкими, выходим из безопасной зоны комфорта с ее отрепетированными ритуалами и привычным обменом безобидными чувствами. Я уязвим, уязвима, и я иду навстречу себе. Дело не в том, что ты меня ранил. Дело в том, что я показываю тебе свою обиду, незащищенные чувства. Стыд. Стыд — чувство социальное. Стыдясь, я смотрю на себя глазами других. Вина связана с моими поступками, с тем, что я сделал неправильно, плохо. Стыд направлен на меня самого, на мою личность. В стыде я боюсь, что сделал что-то не то или чего-то не сделал, что не дотягиваю до каких-то стандартов, что другие заклеймят меня позором, отвергнут, осудят. Стыд — это страх изгнания из сообщества. Когда наши предки жили племенами, такое изгнание означало смерть. Поэтому стыд – чувство мощное. Оно способно полностью парализовать, лишить способности действовать. Стыд нам не подвластен. Гнев или печаль мы можем подавить, стыд – разве что замаскировать. Стыд теряет власть над нами только когда мы его признаем, когда показываем его другим. «Стыд – растение, которое цветет лишь в темноте», – говорит Браун. «Мы обрекаем его на увядание, когда не скрываем, что снова убили 2 часа в онлайн-игре, хотя твердо решили завязать. Когда не кусаем губы, а признаемся, как больно было узнать, что любимый в день нашей свадьбы участвовал в турнире. Когда говорим о том, как стыдно звонить дочери, потому что нет денег, чтобы ей перевести. Мы побеждаем стыд всякий раз, когда открываемся и показываем свою уязвимость, когда просим и говорим о желаниях. Мужчины, как отмечают исследователи, часто прячут стыд за гневом, и чем сильнее стресс, тем быстрее вспыхивает злость. Большинство людей чувствуют стыд, но отворачиваются от него. Для отношений это сложно, хотя и не смертельно. Стыд почти всегда берет верх над Карлом. Мать, измотанная жизнью, почти не обращала на него внимания. Отец жил в своем мире за пределами семьи и источал презрение. Плохие оценки становились поводом не поддержать сына, а высмеять его. «Что ж, позвоню в супермаркет, хотя не уверен, возьмут ли тебя даже грузчиком с такими-то оценками». Вот и все, что говорил отец. В подростковом возрасте Карл был шумным и агрессивным. Теперь уже он сам высмеивал других. За этим крылся страх оказаться недостаточно хорошим. Сегодня он больше не бушует, но стыд мешает ему съехаться с Гизины. Он боится не справиться, боится плыть по течению. Панический страх стыда уже сейчас мешает ему что-то планировать или предлагать. А вдруг ей не понравится? Он не решается сказать, в каком платье она ему больше нравится. Вдруг она предпочитает другое. В постели он, как завороженный, следит за ее желаниями. Гизине упрекает его в пассивности. О своем желании жить вместе она решается заговорить только на сеансе психотерапии. В ответ Карл с усмешкой замечает, что Гизине уже сейчас мечтает обставить по-новому всю его квартиру, мол, она такая требовательная и вечно в движении, не может остановиться. Это, дескать, уже в ее прошлом браке было проблемой. Разговор делает поворот. Проблемой становится Гизине. Карл защищается от Гизины. Типичное поведение. Критиковать поступки партнера не так страшно, как отстаивать собственные чувства. Упреки — наша защита. Боевой режим — наша броня. Атака — лучшая оборона. За критикой мы прячем свою уязвимость и свои потребности. А если мы, как Карл, еще и маскируем упреки иронией, то скрываем даже свой гнев, лишь бы не показать ни малейшей слабости. Все мы когда-то пережили период полной зависимости от других в удовлетворении наших желаний. В детстве. В любовных отношениях мы снова оказываемся в той же ситуации. Как тогда реагировали на наши потребности? Был ли у наших желаний шанс? Воспринимали ли их всерьез? Или наш внутренний ребенок, как маленький Карл внутри взрослого Карла, уверен, открываться бессмысленно, нас снова оттолкнут, проигнорируют, а то и высмеют, как в детстве, и пристыдят. Любовные отношения дают нам уникальный шанс выбрать собственные чувства вместо того, чтобы воевать с потребностями другого. В парной терапии такие, как Карл, могут заново проложить дорогу к своим робким, стыдливым, уязвимым чувствам. Мы, психотерапевты, часто просим пару посмотреть друг на друга, может быть, даже взяться за руки и сказать друг другу прямо о своих чувствах. Карл так и делает, но при этом ощущает себя слабым, маленьким и одиноким, как тогда, когда приходилось глотать слезы, чтобы его не стыдили еще сильнее. И сейчас он тоже глотает ком в горле. Гизина растрогана. Она чувствует его борьбу с собой. Это, в свою очередь, трогает Карла. Гизина очень осторожно обнимает его. Стыд Карла, как и любой стыд, это мучительное ощущение собственной неполноценности, из-за которой ты не заслуживаешь ни привязанности, ни любви. А значит, нужно прятать все свои мнимые и возможные недостатки. Один из моих клиентов со всей возможной язвительностью охарактеризовал это так: кто покажет себя, тому покажут на выход. Чем меньше мы раскрываемся, подсказывает логика стыда, тем меньше шансов получить удар. Но когда Карл позволяет себе быть уязвимым, его детские раны начинают затягиваться. Несовершенство не изъян, это наша человеческая суть, признак всего живого. Но нам приходится учиться этому заново. Допустим, мы боимся, что партнерша больше нас не хочет. Что делать? Заказать гантели, виагру, спросить у Сири, как сделать, чтобы меня снова хотели, в сотый раз сесть на палеодиету и все равно в сотый раз сорваться, или найти в себе силы в спокойной обстановке посмотреть ей в глаза и сказать о своих чувствах: «Я боюсь, что ты больше не находишь меня привлекательным». Возможно, нам будет невыносимо стыдно, но земля, в которую мы от стыда готовы провалиться, не разверзнется. Зато мы изменимся, сделав этот шаг. Эмоциональное переживание интенсивно, нейронная активация в мозге высока. В таком возбужденном состоянии наши нейронные связи пластичны. Мы получаем то, что в психологии называется эмоционально корректирующим опытом. Даже если случится худшее, и партнерша подтвердит наши страхи, ничего. Ведь ту часть страха, что держала нас в плену, наш стыд, мы уже преодолели. Лауру и Яспера, еще одну пару, чуть не развела стыдливая замкнутость Лауры. Лаура — актриса, она умеет раскрываться в ролях, но теперь ведет себя все тише и тише, с тех пор, как начала жить с Яспером. Яспер — остроумный ландшафтный архитектор, первый мужчина, с которым она чувствует себя по-настоящему своей, чувствует, что ее принимают. Но именно в этом и проблема, потому что Лаура не может принять саму себя. Она подстраивается под мнение Яспера и держит свои чувства под замком. Как ребенок, который на вопрос «как дела?» монотонно бубнит «хорошо». Яспер встревожен тем, что живая, остроумная женщина, которую он полюбил, постепенно исчезает. Наконец он ставит ей ультиматум: «надо что-то менять». Его вердикт «так у нас ничего не выйдет» звучит для нее как гром среди ясного неба. Лаура начинает говорить о своих чувствах. Психотерапия помогает ей отказаться от убеждения, будто она должна точно формулировать свои чувства и желания, потому что открытость — это готовность делиться именно своей противоречивостью и неопределенностью, своим внутренним и то, и это, своими сомнениями, хором внутренних голосов. Именно в любовных отношениях постоянно возникают противоречивые, мечущиеся чувства. «Не люблю ее». «Нет, все-таки люблю». «Да-да-да». Мы отвергаем какие-то черты партнера, чувствуем себя с ним чужими и одновременно родными. Хотим больше близости и одновременно испытываем отвращение. Хотим выложить все как есть и понимаем, что это будет харакири для отношений. Позволить себе открытость. Сделать свой внутренний мир прозрачным значит открыться. Это нелегко, но приносит облегчение. Правда, только если ты и впрямь изливаешь душу, а не, как метко сказано, блюешь собеседнику под ноги. Встать в позу «я такой, какой я есть», выпалить, что мечтаешь разъехаться и переспать с рыжей соседкой — это, конечно, откровенность, но только пассивно-агрессивная. Бесстыжая открытость, как выразилась одна моя клиентка. Не самораскрытие, просто выплескивание мыслей, чувств и фантазий без погружения в то, что творится внутри. А мучают ли меня эти мысли? Смущают? Что они для меня значат? Давно ли засели в голове? И как я с ними управляюсь? Чего хочу добиться, делясь ими с тобой? Самораскрытие — это обнажение своего «я», попытка разобраться, кто я такой и что означают мои мысли и поступки, вместо того, чтобы сваливать эту задачу на плечи партнерши. Просто вываливая все как есть, мы вынуждаем ее разгребать то, что происходит с нами. Стараясь стать понятнее для любимого человека, мы лучше постигаем самих себя, прослеживаем собственные импульсы и ощущения, силимся облечь их в слова. И связь становится теснее. Исследователи обратили внимание: самораскрытие усиливает наш резонанс, синхронизирует позы и движения. Вот он, тот самый якорь в любовных отношениях. Проявить открытость – это не то же самое, что дать партнеру опору посредством утешения или поддержки. Открытость не дает нам опору. Мы сами становимся для партнера точкой опоры. Нас хорошо видно, мы предсказуемы. Самораскрытие – акт доверия, порождающий доверие. Я знаю, чего от тебя ждать. Открытость – это риск, а риск требует осмотрительности. Эмоциональная осмотрительность – умение держать дистанцию по отношению к собственным чувствам и порывам. Суть в том, чтобы говорить не чувствами, а о чувствах. Брене Браун предлагает такую формулировку. «Хочу поделиться той историей, которую рассказываю себе, чтобы передать то, что происходит во мне». Подобные речевые клише помогают преодолеть стыд. Мы не изрекаем истину в последней инстанции, а описываем внутренний поток ощущений, мыслей, забот и то, как пытаемся в них разобраться. Когда мы мысленно и эмоционально зациклены на партнере, ему тоже легче, если при этом он все же чувствует нашу рефлексивную дистанцию по отношению к нашим же переживаниям. «Ты присутствуешь в моих чувствах, но дело не в тебе, а в твоем образе, который живет во мне. Я хочу понять себя и прошу тебя быть рядом в этом процессе. То, что происходит во мне, как раз процесс, не окончательный вердикт, не непреложная истина. Уязвимость – подарок, от которого партнер вправе отказаться. Протянутая рука. Мы проявляем уязвимость иначе, чем наши собратья-млекопитающие. Не падаем на спину, подставляя мягкое, беззащитное брюшко. Мы делаем себя уязвимыми, показываясь другому без прикрас. Любовные отношения – закрытая территория, безопасное пространство, где можно решиться на такой шаг, если, конечно, они и впрямь таковы, если в них достаточно уважения, любви и заботы, чтобы мы могли набраться смелости. Если я уверен, то, что ты обо мне узнаешь, не станет оружием против меня. Если я знаю, мои чувства для тебя что-то значат, я могу рискнуть только если доверяю тебе. Уязвимость стоит показывать лишь тем, кто это заслужил, тем, кто и сам позволяет себе быть уязвимым рядом с нами, тем, кто ценит, когда мы открываем душу. Тогда наша открытость становится лучшей защитой от новых ран, ведь в долгосрочной перспективе это и есть главный критерий. Когда мы раскрываемся и снимаем доспехи, слышим ли мы порой, как звякают об пол доспехи партнера? Случается ли ему быть уязвимым? Бережно ли он обращается с нашей открытостью? Когда любовь на перепутье, когда взаимный энтузиазм померк, а доверие помутилось, моя уязвимость — шаг навстречу тебе. Возможно, шаг, который в итоге разведет нас, мы поймем, что идем в разные стороны, но так или иначе уязвимость проясняет картину. Мы лучше видим друг друга. Там, где невозможна уязвимость, близость затруднена, а интимность недостижима. Без уязвимости любовь угасает. Однако и здесь нет однозначности. Порой нужно запастись терпением и двигаться крошечными шажками, пока мы снова не осмелимся стать уязвимыми. И мы не всегда будем абсолютно откровенны друг с другом. Даже раскрываясь, мы что-то придержим, оставим при себе. Иные тайны не мешают отношениям, иным темным мыслям лучше остаться внутри. Фрустрация искажает восприятие, и вдруг на любимом лице проступают уродливые черты. Искажение пройдет, но след отвержения останется. Злость делает нас критичными, и вдруг спутник жизни покажется нам примитивным и глупым. Злость выветрится, но вынесенный приговор так и будет его ранить. Наше мимолетное обесценивание может задеть другого сильнее, чем мы думаем, так что к самораскрытию стоит подходить с умом и сердцем. Спасительная открытость. Каждый день мы спрашиваем, как дела, и каждый день это наш шанс. Однажды соседка спросила меня: «Ты правда хочешь знать?» Чудесный вопрос, брошенный на бегу. Я хотел. Открытость оживляет меня, когда я на нее решаюсь, наши отношения, когда она находит отклик и в партнере. Это радостная энергия, которая вспыхивает в нас после победы, когда мы через что-то продрались, откуда-то выкарабкались. Радость развития, когда мы распутали какой-то узел. Радость роста, когда мы раздвинули границы зоны комфорта, открыли для себя новые возможности. Когда пары рассказывают, как после долгого отдаления снова нашли друг друга, ответы часто отрезвляюще просты, почти банальны. Чаще всего звучит: «Мы просто остались рядом, не ушли». Рискнуть проявить уязвимость значит оживить отношения, потому что риск — это приключение, которое встряхивает нашу любовь, не дает ей уснуть. Я полагаю, что привычка, которая часто, а может и всегда, притупляет романтическую любовь, это не свойство самой любви, а защитный механизм, броня против уязвимости, заложенной в романтической любви, пишет психоаналитик Стивен Митчелл. Конечно, мы не можем постоянно жить и любить с открытым сердцем, но мы поддерживаем в любви жизнь, когда снова и снова отваживаемся на открытость. Любовные отношения — странная территория, но на ней мы должны не бояться показывать свою уязвимость, чтобы сохранить эти отношения. Именно здесь мы сталкиваемся с уязвимостью так, как нигде больше. Любовные отношения — это место, где нас тоже могут ранить. Наши любовные отношения зависят от того, насколько хорошо мы справляемся со старыми ранами, с незавершенными чувствами и с новыми ранами, которые наносит жизнь. Мы должны рисковать и открываться, потому что мы все равно ранимы, потому что нас все равно ранят опять и опять. Открытость — путь к исцелению. В психотерапии мы платим за то, чтобы нас научили открываться, принимая помощь в этом нелегком деле. В любовных отношениях от нас требуется то же самое решение — позволить другому увидеть себя, чтобы он мог заметить то, чего мы сами в себе не замечаем. Уязвимость — настолько экзистенциальное измерение, что странно, как мы умудряемся ее отрицать. Жить открыто — значит выбрать отношения, признать, как сильно мы зависим друг от друга, как глубоко связаны. Уязвимость касается самой сути нашего бытия, когда мы ей это позволяем. Любовь нуждается в любви, потому что любовь — это процесс, потому что она никогда не стоит на месте, потому что любить — это глагол, потому что нам дана возможность любить. Поэтому все будет хорошо в любом случае.